ремесло, версты, царь-девица. Мур читал ему вслух, а за фанерными перегородками слушали, и раздавались голоса одобрения, и просили еще почитать. Вот с этими книгами Муру и пришлось расстаться. 25 августа он пишет в дневнике, что билета все еще нет. Все еще он не может выехать из Ташкента, но что пропуск ему продлен до 15 сентября. Когда он все же выехал из Ташкента? Когда прибыл в Москву? Это установить трудно. После 25 августа записей больше нет. На этом дневник обрывается. Среди бумаг есть справка из Краснопресненского райвоенкомата, помеченная 11 октября. Значит, к тому времени он уже прописался у Елизаветы Яковлевны в Мерзляковском и встал на учет военкомат. Потом есть еще ходатайство Союза писателей, подписанное секретарем Союза с Косаревым, с просьбой освободить Мура от мобилизации в промышленность. А в ноябре Мур поступает в литературный институт. В архиве Литинститута хранится тоненькая папка, на которой записано «Студент первого курса Георгий Фрон». В этой папке пожелтевшие, разрозненные листки. Характеристика из ташкентской школы, где отмечено, что Мур академическую успеваемость показал хорошо и проявил большую даровитость в гуманитарных науках и языках, что неоднократно отмечалось на заседаниях педсоветов, принимал активное участие в работе литературного кружка и хорошо выполнял все возложенные на него общественные работы. Письмо Алексея Толстого на бланке депутата Верховного Совета Союза СССР на имя директора Института Федосеева с просьбой зачислить Мура на переводческое отделение. Коротенькая автобиография Мура, в которой он пишет: «Я, Георгий Сергеевич Ефрон, родился 1 февраля 1925 года в городе Праге, Чехословакия. До 1939 года я проживал в Париже вместе со своей матерью. В 1939 году я с матерью вернулся в СССР, где в 1943 году окончил десятилетку. В настоящее время я работаю на заводе, куда был направлен ввиду непризыва меня в Красную армию». Автобиография помечена 12 ноября 1943 года. Наконец, заявление на имя директора Литературного института Федосеева. «Прошу зачислить меня в число студентов вашего института на факультет прозы. Заявление тоже помечено 12 ноября, а резолюция на заявлении – зачислить студентам первого курса. 26 ноября 1943 года». По-видимому, он продолжает работать, ибо среди бумаг Аля обнаружила справку, выданную Муру 20 декабря о том, что он является комендантом общежития завода «Пролетарский труд». Работа коменданта вряд ли мешала посещать лекции. Сохранились конспекты по истории ВКПБ, языкознанию, истории Древней Греции и Рима. В той тощей институтской папке есть несколько литературных произведений Мура. Они написаны от руки на разнокалиберных листках. «Записки сумасшедшего», «Маленькая повесть», «Однажды осенью», «Рассказ», из записок парижанина. Все это очень слабые, подражательные вещи. И не повесть, и не рассказ, а только наброски, какие-то записи с чужого голоса. В письмах своих Мур куда более интересен и самобытен. А тут он пытается писать о том, чего не знает, о чем прочел у Анри Жида или у Жюля Ромена или у кого-то из французов. И по языку это скорее похоже на переводы с французского. «Записки парижанина», по-видимому, и есть тот самый роман из французской жизни, о котором поминали и Лидия Бать, и Валентин Берестов. Их пересказ вполне совпадает с содержанием этих записок.